Равилюшем Судинову, который открыл огонь по своим сослуживцам, 5 раз отказали в отправке в зону специальной военной операции. О том, что сын постоянно получает отказы, сообщает его отец Салим Шамсуддинов. Напомним, солдат расстрелял сослуживцев в одной из частей Забайкальского края в октябре 2019 года. Суд приговорил его к 24 годам и 6 месяцам заключения. Он также должен выплатить компенсацию родственникам убитых свыше 9,5 миллионов рублей. Рамиль 5 раз пытался подписать контракт, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации. И даже подписывал его и проходил апробацию, но в конечном итоге получал отказ. При этом ни военные, ни представители ЧВК «Вагнер», куда он также пытался попасть, не объясняли ему причин такого решения, говорит отец.